«Прогуливаюсь по аллее в правительственном санатории в Сочи», — вспоминала Раневская. «Мне навстречу идет Каганович и сходу начал разговор. Как вы там поживаете в театре? Над чем работаете? Ставим «Белые ночи» по Достоевскому». Тогда он воодушевленно восклицает. «А идея там какая? Идея?» «Идея в том, что человек не должен убивать человека». Стремительно последовала категоричная оценка с руководящим жестом рукой. «Это не наша идея! Не наша!» И быстро удалился. На гастролях с Раневской всегда случалось непредвиденное. Так в Ленинграде в 1950 году ей был предложен роскошный номер в Европейской с видом на Русский музей, сквер, площадь искусств. Раневская охотно заняла его и несколько дней в хорошем расположении духа принимала своих ленинградских друзей, рассказывала анекдоты, обменивалась новостями, ругала власть и чиновников. Через неделю к ней пришел администратор и очень вежливо предложил переехать в такой же номер на другой этаж. «Почему?» – возмутилась Фаина Георгиевна. «Номеров много». «А Раневская у вас одна». «Да-да», – лепетал администратор. «Но мы очень вас просим переехать. Там вам будет удобнее». «Мне и здесь хорошо», – отказалась Фаина Георгиевна. Пришел директор Европейской и, включив воду в ванной, объяснил, что ждет на днях высокое лицо. А этот номер в гостинице единственный, оборудованный прослушивающим устройством. После этого Фаина Георгиевна моментально переехала и не спала на новом месте оставшиеся ночи, вспоминая свои высказывания в прежнем номере и размышляя о том, что с ней теперь будет. Когда Ахматова хотела поделиться с Раневской чем-то особенно закрытым, они шли к каналу, где в начале Ордынки был небольшой сквер. Там они могли спокойно говорить о своих делах, не боясь того, что их подслушает КГБ. Они назвали этот скверик «Сквер Лаврентия Павловича». Всех артистов заставляли ходить в кружок марксистско-ленинской философии. Как-то преподаватель спросил, что такое национальное по форме и совершенное по содержанию. «Это пивная кружка с водкой», — ответила Раневская. В театр Моссовета пришел лектор читать лекцию о полетах в космос. Закончив ее, предлагает задавать вопросы. Поднимается Раневская. «Товарищ лектор, а вы подушечки ели? Вокруг конфета, а внутри варенье. Интересно, как она туда попадает?» Тверской бульвар. Какой-то прохожий подходит к Раневской и спрашивает. «Сударыня, не могли бы вы разменять мне $100? «Увы, но благодарю за комплимент». Во время оттепели находились наивные люди, всерьез обсуждавшие проблему открытых границ применительно к СССР. «Фаина Георгиевна, что бы вы сделали, если бы вдруг открыли границы?» — спросили у Раневской. «Залезла бы на дерево», — ответила та. «Почему?» «Затопчут», — убежденно сказала Раневская. Когда в Москве на площади Свердлова установили памятник Марксу работы Кербеля, Раневская прокомментировала это так. А потом они удивляются, откуда берется антисемитизм. Ведь это тройная наглость. В великорусской столице один еврей на площади имени другого еврея ставит памятник третьему еврею. Раневская очень боялась, что ей могут предложить сотрудничать с КГБ. Это в то время было распространено. Как отказаться, что делать? Один ее знакомый посоветовал в случае, если такое предложение поступит, сказать, что она кричит во сне. Тогда она не подойдет для сотрудничества, и предложение будет снято. Однажды, когда Фаина Георгиевна работала в театре имени Моссовета, к ней обратился парторг с предложением вступить в партию. «Ой, что вы, голубчик, я не могу, я кричу во сне!» — воскликнула бедная Раневская. Слукавила она или действительно перепутала эти департаменты, бог знает. В 70 лет Раневская вдруг объявила, что вступает в партию. «Зачем?» — поразились друзья. «Надо!» — твердо сказала Раневская. «Должна же я хоть на старости лет знать, что эта сука Вера Морецкая говорит обо мне на партсобраниях!» Внук пришел к Раневской с любимой девушкой и представляет ее. «Фаина Георгиевна, это Катя. Она умеет отлично готовить, любит печь пироги, аккуратно прибирает квартиру». «Прекрасно, мой мальчик! 30 рублей в месяц, и пусть приходит по вторникам и пятницам!» К биографии предлагаемых ей кур Раневская была небезразлична. Как-то в ресторане ей подали цыпленка табака. Фаина Георгиевна отодвинула тарелку. «Не буду есть. У него такой вид, как будто его сейчас будут любить». Однажды домработница сварила курицу вместе с требухой. Есть было нельзя. Курицу надо было выбросить. Раневская расстроилась. Но ведь для чего-то она родилась. Окна квартиры Раневской в высотке на Котельнической набережной выходили в каменный внутренний двор. А там выход из кинотеатра и место, где разгружали хлебные фургоны. Фаина Георгиевна с ненавистью слушала знакомые народные выражения рабочих грузчиков, отчетливо звучавшие на рассвете под ее окнами, а вечером с тоской наблюдала шумные толпы уходящих домой кинозрителей из «Иллюзиона». «Я живу над хлебом и зрелищем», — жаловалась Раневская. Как-то Раневской позвонила Ксения Маринина, режиссер телепередачи «Кинопанорама». Хотела заехать. «Ксаночка, вам не трудно купить хлеба в нашей булочной?» — попросила Фаина Георгиевна. «Ксаночка, хлеб надо обжечь на огне, а то рабочие на него ссали», — попросила Фаина Георгиевна, когда Маринина пришла. «Все готово, обожгла хлеб», — вскоре сообщила Маринина. «Вы да долго его обжигали, Ксаночка? Ведь они да долго на него ссали», — удрученно говорила Раневская. Раневская обедала в ресторане и осталась недовольна и кухней, и обслуживанием. «Позовите директора», — сказала она, расплатившись. А когда тот пришел, предложила ему обняться. «Что такое?» — смутился тот. «Обнимите меня», — повторила Фаина Георгиевна. «Но зачем?» «На прощание! Больше вы меня здесь не увидите!» В Доме творчества кинематографистов в Репино под Ленинградом Раневская чувствовала себя неуютно. Все ей было не так. Обедала она обычно в соседнем доме композиторов, с друзьями, а кинематографическую столовую почему-то называла «буфет» через «э». Она говорила: «Я хожу в этот буфет, как в молодости ходила на аборт». Во время войны не хватало многих продуктов. в том числе и куриных яиц. Для приготовления яичницы и омлетов пользовались яичным порошком, который поставляли в Россию американцы по ленд-лизу. Народ к этому продукту относился недоверчиво, поэтому в прессе постоянно печатались статьи о том, что порошок очень полезен, натуральные яйца, наоборот же, очень вредны. Война закончилась, появились продукты, и яйца стали появляться на прилавках все чаще. В один прекрасный день несколько газет поместили статьи, утверждающие, что яйца натуральные очень полезны и питательны. Говорят, в тот вечер Раневская звонила друзьям и сообщала: «Поздравляю, дорогие мои! Яйца реабилитировали!» Раневской делают операцию под наркозом. Врач просит ее считать до 10. От волнения она начинает считать не впопад. 1, 2, 5, 7. «Будьте повнимательнее, пожалуйста», — просит врач. «Поймите, как мне трудно», — начинает оправдываться актриса. «Моего суфлера ведь нет рядом». Раневская, рассказывая о своих злоключениях в поликлинике, любила доводить ситуацию до абсурда. В ее интерпретации посещение врача превращалось в настоящий анекдот. «Прихожу в поликлинику и жалуюсь. Доктор, у меня в последнее время что-то вкуса нет». Тот обращается к медсестре: «Дайте Фаине Георгиевне 17-ю пробирку». «Я попробовала». «Это же говно». «Все в порядке», — говорит врач, — «правильно, вкус появился». Проходит несколько дней. Я опять появляюсь в кабинете этого врача. «Доктор, вкус-то у меня появился, но с памятью все хуже и хуже». Доктор обращается к медсестре: «Дайте Фаине Георгиевне пробирку номер 17». «Так там же говно», — ору я. «Все в порядке, вот и память вернулась». Раневская со сломанной рукой в Кунцевской больнице. «Что случилось, Фаина Георгиевна?» «Да вот, спала, наконец приснился сон. Пришел ко мне Аркадий Райкин, говорит: ты в долгах, Фаина, а я заработал кучу денег», и показывает шляпу с деньгами. Я тянусь, а он зовет: подойди поближе. Я подошла к нему и упала с кровати, сломала руку. Оправившись от инфаркта, Раневская заключила: если больной очень хочет жить, врачи бессильны. Раневская изобрела новое средство от бессонницы и делится с Риной Зеленой. Надо считать до 3. Максимум до 3:30. Почти полвека проработала Раневская в московских театрах. 6 лет в Театре Советской Армии, столько же у Охлопкова. 8 у Равенских в Театре имени Пушкина. В начале 60-х, во время репетиции в этом театре, ей сделали замечание: «Фаина Георгиевна, говорите четче, у вас как будто что-то во рту». Напросились: «А вы не знаете, что у меня полон рот говна?» И вскоре ушла. Родилась я в конце прошлого века, когда в моде еще были обмороки. Мне очень нравилось падать в обморок. К тому же я никогда не расшибалась, стараясь падать грациозно. В.И. Качалов спросил меня после одного вечера, где он читал и Маяковского. Вопроса точно не помню, а ответ мой до сих пор меня мучает. «Вы обмхатели Маяковского». «Как это обмхатели? Объясни». Но я не умела объяснить. Я много раз слышала Маяковского, а чтение Качалова было будничным. Василий Иванович сказал, что мое замечание его очень огорчило. Сказал с той деликатностью, которую за долгую мою жизнь я видела только у Качалова. Потом весь вечер говорил о Маяковском с истинной любовью. Вижу себя со стороны, и мне жаль себя. Читаю Станиславского. Сектант, чудо-человек. Какое счастье-то, что я видела его на сцене. Он перед глазами у меня всегда. Он — Бог мой. Я счастлива, что жила в эпоху Станиславского, ушедшую вместе с ним. Сейчас театр — пародия на театр. Самое главное для меня — ансамбль. А его след простыл. Мне с партнерами мука мученическая. А бросить не в силах. Проклятущий театр. Режиссеры меня не любили. Я платила им взаимностью. Исключением был Таиров, поверивший мне. Однажды, провожая меня через коридор верхнего этажа, мимо артистических уборных, Александр Яковлевич, Таиров, вдруг остановился и, взяв меня за руку, сказал с горькой усмешкой: «Знаете, дорогая, похоже, что театр кончился. В театре пахнет борщом». Действительно, в условиях того времени технический персонал, работавший в театре безвыходно, часто готовил себе нехитрые обеды на электроплитках. Для всех нас это было в порядке вещей, но Таиров воспринимал это как величайшее кощунство. В Ташкенте мы обе, Раневская и Анна Ахматова, были приглашены к местной жительнице. Сидели в комнате комфортабельной городской квартиры. В комнату вошел большой баран с видом человека, идущего по делу. Не глядя на нас, он прошел в сад. Это было неожиданно и странно. И потом, через много лет, она говорила: «Вы помните, как в комнату пришел баран, и как это было удивительно? Почему-то я не могу забыть этого барана». Я пыталась объяснить это неизгладимое впечатление с помощью психоанализа. «Оставьте! Вы же знаете, что я ненавижу Фрейда!» — рассердилась она. Однажды я спросила ее, Ахматову: «Стадо овец. Кто муж овцы?» Она сказала: «Баран, так что завидовать ему нечего». Сердито ответила. Была чем-то расстроена. «Фаина, вы можете представить меня в мехах и бриллиантах?» Мы обе расхохотались. «Я знала блистательных. Михаэлс, Эйзенштейн. Но Пастернак потрясает так, что его слушаю с открытым ртом. Когда они вместе, А и П, Ахматова и Пастернак, то кажется, будто в одно и то же время в небе солнце и луна, и звезды, и громы, и молнии. Я была счастлива видеть их вместе, слушать их, любоваться ими». Люди, дающие наслаждение. Вот благодать. Она в гробу. Я читаю ее стихи и вспоминаю живую. Стихи непостижимые, такое чудо, Анну Андреевну. 5 марта, 10 лет, как нет ее. К десятилетию со дня смерти не было ни строчки. Сволочи. Меня спрашивают, почему я не пишу об Ахматовой, ведь мы дружили. Отвечаю: не пишу, потому что очень люблю ее. 1978 год.